Глава 12. Глава вампиров. «Что случилось?» — спросила Клара. «Так морщишься, будто к ортодонту идешь ты, а не я». «Просто устала», — неловко соврала я. Держать историю с советом вампиров в секрете от Клары оказалось тяжело. Клара уперла руки в бока. «Давай вместо того, чтобы летать по округе, этой ночью ты ляжешь спать», — строго потребовала она. «В качестве исключения». «Эй!» — я пихнула ее локтем. «Говоришь, как мама». Клара серьезно посмотрела на меня, затем подмигнула. «Я твоя подруга, поэтому забочусь о тебе». Она снова стала серьезной. «Больше ничего? Просто устала?» Я зевнула, вполне искренне, потому что ночью почти не спала. «Поспи днем, как в детском садике», — улыбнулась подружка. «Неплохая идея», — снова зевнула я. «Не вижу ничего плохого, если тебе правда поставят брекеты. Главное, у тебя будут красивые зубы». «А теперь ты говоришь, как моя мама», — рассмеялась Клара. Я подхватила ее под руку. «Потому что мы лучшие подруги и сестры по сердцу». «Точно», — вздохнула Клара. «Но я все равно не хочу к ортодонту». «Я бы тоже не хотела». Я резко остановилась. «Интересно, а мне их можно поставить?» «Вампир с брекетами!» — прыснула Клара. Я всегда смеюсь, когда смеется Клара. Удержаться невозможно. Она так забавно хрюкает. Хихикая, мы дошли до ее дома. «Я буду думать о тебе, когда ты сядешь в кресло ортодонта». «Спасибо». Клара со вздохом открыла дверь. «А тебе приятных снов, если ляжешь спать». «Лягу». Зевая, я побрела дальше в одиночестве. В школе пришлось взять себя в руки. Я ужасно устала. Пора с этим заканчивать. Счастье, что урок рисования у нас раз в неделю. Только отца Манола мне сегодня не хватало. Интересно, какая у него способность? Спрошу у Манола. Гадко, если он читает мысли. Зато теперь я знаю, откуда взялись странные животные, которые последнее время преследовали меня повсюду. Дойдя до дома, я вспомнила, что не рассказала маме об экзамене. Не представилось возможности, папа был дома. Как она отреагирует на эту новость? Открыв дверь, я услышала громкий хриплый смех. Фладана уже пришла. У нас в гостях была главная вампирша. Но она была не одна. На диване между ней и мамой сидела тетя Элли. Она улыбнулась мне. Мама же выглядела серьезной, но, к счастью, не злой. Фладана наверняка рассказала ей, что ночью я улетела из дома. «Привет, супервампир! Вот и ты!» — заговорила тетя Элли. «Смотри-ка, к тебе важный гость. Я привела Фладану». «Здравствуйте!» — криво улыбнулась я. «Здравствуй, Мирелла. Рада тебя видеть. Как долетела домой?» — спросила Фладана. На ней была надета та самая дырявая коричневая накидка, только гораздо большего размера, чем ночью. «Накидка превращается вместе с Фладаной?» Я украдкой рассмотрела ее. На ноге у нее слабо светился браслет с шариками. Они слегка звякнули, когда Фладана закинула ногу на ногу. «Хорошо», — пробормотала я, покосившись на маму. «Манола меня проводил. Я была на улице не одна». «Я уже знаю», — улыбнулась мама. «Садись, Мирелла», — Фладана указала на кресло. Уютнее всего сидеть на кресле, скрестив ноги. Но сегодня я не осмелилась. Фладана вроде бы добрая, но меня не покидало чувство, что в ее присутствии надо вести себя прилично. Несмотря на драную старую накидку, она казалась элегантной. Из-за прямой осанки она напоминала мне педагога-балетмейстера, к которому мы с Кларой однажды ходили на вводный урок. Сев на кресло по-нормальному, я сложила руки на коленях. Сердце забилось немного быстрее. Сомнений нет, речь пойдет об экзамене. Тетя Элли подмигнула. Я немного успокоилась. «Не хочу мучить тебя ожиданием, Мирелла», — произнесла Фладана. «Твои мама и тетя не против, чтобы ты сдала экзамены. Мы как раз это обсуждали». «Я не ослышалась». «Экзамены?» — переспросила я. «Их несколько?» «Да, дитя. Ты сдашь 3 экзамена. На каждом из них тебя испытают по-разному. Ты готова?» «Да», — твердо ответила я, глубоко вздохнув. «Что придется делать?» «Прекрасно. Иного я от тебя не ждала», — ободряюще улыбнулась Фладана. Первый экзамен состоится сегодня вечером. Ты знаешь старую виллу посреди тыквенного поля?» Я кивнула. «Мы с мамой и Кларой каждую осень покупали там две большие тыквы, на которых вырезали страшные рожицы. Едва сядет солнце, на вилле появится приглашение в школу. Найди его и возвращайся домой до полуночи. Я буду ждать тебя здесь». «Хм, ничего сложного». Я с облегчением кивнула. «Старая вилла после захода солнца. Вернуться до полуночи. Все понятно? Я справлюсь», — заявила я, но, спохватившись, уточнила. «А как выглядит приглашение? Это письмо?» «Сама узнаешь». Фладана заглянула мне прямо в глаза. «Но это не все. Сегодня ночью ты должна полететь туда совсем одна. Твой первый полет в полном одиночестве. Коту нельзя тебя сопровождать. И, разумеется, никому другому. Ни вампиру, ни человеку, ни зверю». Сердце у меня сжалось. Теперь я боялась темноты меньше, чем раньше. Но лететь совсем одной? Смешанные чувства. «А если мне понадобится помощь? Не в поиске письма, а по дороге на виллу?» «Ничего не случится», — вступила в разговор тетя Элли. «Она что-то увидела в будущем?» «Точно, у нее было предчувствие. Может, тетя сразу скажет, выдержу ли я экзамен?» «Проклятие! Фладана же читает мысли!» Я покосилась на нее, чувствуя, как краснее. Надеюсь, она ничего не заметила. «Еще как заметила. Первый урок, Мирелла. Никогда нельзя недооценивать способности вампира. Элиза не видит, как пройдет экзамен, и сдашь ли ты его. Я об этом позаботилась». «Ты справишься, Мирелла», — улыбнулась мама. «Я не сомневаюсь. Помни, ты сильная и смелая, и я невероятно горжусь тобой». Ее слова меня ободрили. «Спасибо, мама». «Прекрасно, когда в человека верят», — одобрила Фладана. «Дело за тобой, Мирелла. Ты веришь в себя? Зная условия, ты все еще согласна пройти испытание?» «Да», — кивнула я. «Я оставлю вас, если у тебя больше нет вопросов, Мирелла». Фладана встала. «Уверена, вам есть что обсудить». «Мне все ясно», — я посмотрела на маму. «Благодарю за визит, Фладана», — произнесла она. Я проводила нашу гостью-вампира до дверей. Мимо нашего дома на машине проехали Клара с ее мамой. Заметив меня, подружка помахала рукой. «Нельзя ей рассказывать», — предупредила Фладана. Я вздохнула. Опять она прочитала мои мысли. «Вы не устаете слышать, что думают другие?» — поинтересовалась я. «Иногда да», — Фладана хрипло и громко рассмеялась. «А что насчет тебя? Не устаешь понимать язык животных?» «Ах нет, все нормально», — ответила я. Я приноровилась пропускать все неважное мимо ушей, особенно когда мимо летит стая птичек или хором крякует несколько уток. «С чтением мыслей так же. Я слышу только, когда хочу слышать». «Наши способности, Мирелла, нужно использовать с умом. Правильно с ними обращаться ты научишься в школе. Рано или поздно ты туда попадешь». «Самое позднее в 12 лет», — уточнила я. «Да, Мирелла». Фладана собралась уйти, но вдруг остановилась. «И нет, я никогда не занималась балетом». Цок-цок. Она притупнула каблуками и хлопнула в ладоши над головой. «Но я танцую фламенко с тех пор, как научилась мыслить». Покачивая бедрами, она зашагала прочь. Ее накидка взметнулась вверх и... Вшух! Фладана превратилась в летучую мышь. Средь бела дня. Несмотря на то, что на другой стороне улицы шли мужчина и женщина. Мама с тетей Элли все еще сидели на диване, когда я вернулась. «Вот тена!» — воскликнула я. «Она такая крутая!» «Впечатлена?» — хмыкнула тетя Элли. «Фладана — главный вампир в нашей стране. В решении важных вопросов последнее слово всегда за ней». Я так и думала. Вчера она вела собрание, стоя в окружении других вампиров. «Так ты правда грела уши на совете вампиров?» С усмешкой наклонила голову тетя Элли. Мама пихнула ее в бок. Несмотря на ее серьезное лицо, я точно знала. Она в восторге от происходящего. Ну, хотя бы капельку. Сперва было любопытно. А поняв, что речь обо мне, я просто не могла не подслушать. «Понимаю», — кивнула тетя Элли. «Эй, вы двое», — вздохнула мама. «Два вампира в семье». «Тетя вела себя так же плохо?» — уточнила я. «Хуже!» — усмехнулась тетя Элли. «Это точно, сестричка!» — мама погладила меня по голове. «Детка, отдохни немного. Набери сил перед вечером, хорошо? Поспишь?» «Все ясно». Она хотела поговорить с тетей наедине. Встав с дивана, я опять зевнула. «Пока, тетя Элли!» Я обняла ее и пошла наверх. «Ты ведь не думаешь, что я отпущу тебя в тот жуткий дом совсем одну?» Вместо приветствия осведомился Ланселот. Он свернулся калачиком на подушке и глядел на меня, приподняв брови. Рядом с ним лежала Руби. «Это звучит очень опасно, Мирелла!» Испуганно мяукнула она. «Конечно, я полечу одна, иначе провалю экзамен», так сказала главная вампирша. «Стоп! А вы откуда знаете?» Я строго посмотрела на них, уперев руки в бока. «Да, я слышал ваш разговор, Шерри, дорогуша». Ланселот почесал нос. «Едва та женщина вошла в дом, я сразу понял, что от нее будут неприятности. Знаешь, что говорят о том жутком доме, в который она тебя посылает?» «Жутком доме?» «Нет». «Что?» «Там водятся привидения уже много лет. Вдруг там правда призраки? Кто присмотрит за тобой, если ты пойдешь без меня?» «Ах, Ланселот, здорово, что ты относишься к своим обязанностям так серьезно. Но мне надо лететь одной. Кто знает, может, те призраки милые, если они там вообще есть. Я не верю». «Твое дело, мадемуазель». Ланселот обиженно отвернулся. Я очень хотела, чтобы Ланселот пошел со мной, но не стала об этом говорить. Не хватало еще, чтобы он последовал за мной втихую. Лучше подготовлюсь к экзамену. Неплохо бы прихватить с собой кое-какие вещи. Фонарик? В облике летучей мыши я его не донесу. Я села за письменный стол. Хотя Флодана носила браслет с волшебными бусинами, даже превращаясь в летучую мышь. В эмпирические предметы трансформируются вместе с ней? Но как мне... Идея. Прошлым летом мы с Кларой бесконечно плели браслетики из макраме и снабдили ими весь класс. Клара показала мне, как приделать к ним маленькие камушки. С шариком тоже получится. Достав с полки набор для поделок, я положила рядом волшебный шарик. Свечение, которое он излучал, было теперь будто бы зеленее, чем вчера. Или мне просто померещилось.